Глава 34. «Нужно отпоить этого парня кофе», — сказал Пендергаст и направился вместе с ним обратно в кафе. «А потом узнаем, что он хотел сказать». «Зачем?» — удивился Колдман. «Это же просто случайный студент». «Случайный?» — повторил Пендергаст с чем-то средним между жалостью и раздражением в голосе. «Мой дорогой Колдман, разве вы не видите тигриную лапу Обернского университета на его рубашке? Точно такую же носил парень, труп которого недавно нашла полиция». Он покосился на напарника. Колдман мог продолжить сам. «Опытный агент ФБР, несомненно, обязан заметить столь очевидную связь». Он почувствовал, что краснеет. «Прошу прощения. Так вы думаете...» «Я думаю, мы нашли приятеля и собутыльника жертвы. Уверен, что он скорее испуган, чем пьян». Колдман придержал дверь, пока Пендергаст провожал молодого человека к столику. «Эй, вы все, стойте!» — крикнула официантка, свирепо взглянув на них. «Мы не обслуживаем пьяниц и хулиганов!» «Мэм, это официальное дело», — заявил Пендергаст и достал из кармана жетон ФБР. Официантка и глазом не моргнула. «Тогда мальчику нужно выпить кофе». Она забрала чашку с соседнего столика, наполнила ее до краев и поставила перед парнем. «И чем-нибудь набить желудок. Как насчет тостов с маслом?» «Да, если можно», — сказал Пендергаст и повернулся к незнакомцу. «Здесь вам нечего бояться. Выпейте кофе». Парень взял чашку трясущимися руками и отпил немного, выплескивая кофе через край. «Еще...» Он сделал глоток, потом другой. Официантка принесла тарелку с тостами. «Прекрасно». Парень взял один ломтик и с жадностью впился в него зубами. Кофе и тосты, казалось, успокоили его. Глаза стали осмысленными, уже не настолько остекленевшими от потрясения и страха. «А теперь, молодой человек», — сказал Пендергаст, — «назовите нам свое имя». Он испуганно посмотрел на Пендергаста. «Тоби». «Тоби?» «Мэннинг». «Я специальный агент Пендергаст, а это мой напарник, специальный агент Колдман. Как вы себя чувствуете?» Судя по его виду, Мэннинг не был способен ответить на этот вопрос. «Он напомнил мне о скачке Пола Ривера», — сказала официантка из-за стойки. «Крохотный огонек на колокольне». Свирепый взгляд, который бросил на нее Колдман, как бы говорил: «Не твоего ума дело». Официантка нахмурилась, поджала губы и скорчила ему ответную гримасу. «Тоби, вам знаком человек по имени Брок Кастис?» Парень округлил глаза. «Как?» «С сожалением должен сообщить, что Брок Кастис найден мертвым сегодня утром». «Боже мой! На кладбище?» Пендергаст с любопытством посмотрел на него. «Нет». «А на кладбище что-то произошло?» Парень, похоже, не решался рассказать. Пендергаст понизил голос до успокаивающей медовой интонации. «Вы должны все мне рассказать, мистер Мэннинг. Что случилось на кладбище?» «Не знаю». Он глотнул кофе, потом еще раз, проливая капли на стол. Официантка подошла, вытерла стол, долила кофе в чашку и застыла у него за спиной. «Как вы попали сюда, с кладбища?» — спросил Колдман. «Я убежал. Кажется, точно не помню». «Понятно», — сказал Пендергаст. «Но давайте вернемся к кладбищу. С самого начала. Как вы там оказались?» «Мы перелезли через ворота». «Зачем вы туда полезли?» «Просто по приколу, понимаете? Побродить по кладбищу ночью, поглазеть на могилы». «Посмотреть на что-то конкретное?» «Да. Я хотел увидеть девушку-птицу». «Ах, вот она что. Знаменитая девушка-птица. Следовательно, мы говорим о кладбище Бонавентура. Полагаю, вы не слышали, что девушку-птицу перенесли на другое место 25 лет назад?» «Нет». «И что случилось потом?» Мэннинг уставился на недоеденные тосты. «Вроде бы мы заблудились». Голос Пендергаста зазвучал еще мягче. «И?» «А потом я почувствовал что-то странное. Что-то вроде горячего ветра за спиной. Как будто что-то... Нет, не могу объяснить. Он начал срываться на крик. «И Брок!» «Я услышал, как разбилась бутылка с выпивкой, а Брок пропал и...» «Не знаю, я просто убежал». «Значит, вы пили спиртное?» — спросил Колдмун. Услышав эти слова, дерзкая официантка закатила глаза. «Ага». «Сейчас вам лучше?» «Ага». Он помедлил и спросил. «Я вляпался в неприятности?» «Пока нет. Допивайте кофе, и мы пойдем». «Куда пойдем?» «На кладбище, где это случилось». Мэннинг вздрогнул. «Сейчас?» «Разумеется». «Нет», — сказал Мэннинг, — «ни за что! Пожалуйста, я не пойду! Ни за что!» Голос Пендергаста внезапно утратил всякое дружелюбие и приобрел ледяную жестокость. «Вы немедленно отведете нас туда, мистер Мэннинг. В противном случае я обещаю, что неприятности у вас непременно будут». Через мгновение он уже вышел за дверь, волоча за собой парня точно на буксире. Колдмун растерянно поморгал, удивляясь тому, как быстро закончился импровизированный допрос, потом встал и шагнул к двери. «Минуточку!» Он развернулся. Официантка сурово смотрела на него, уперев одну руку в бок, а другой протягивая счет. «Ох!» Колдмун поглядел на сумму. 19.80. Молча протянул женщине двадцатку и снова направился к выходу. Уже взявшись за ручку двери, он сообразил, что не оставил чаевых, если не считать 20 центов. Но спасать положение было уже поздно. Пендергаст к тому времени успел пройти полквартала. Поэтому Колдмун просто выскочил из кафе. Но прежде чем дверь захлопнулась за ним, официантка оставила последнее слово за собой. «Горе твоей матери, если у нее нет других детей!» — крикнула она ему в спину, потрясая двадцаткой, словно знаком позора.